Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю отвечать на вопросы, которые поступают в связи с предстоящим в Кирове семинаре 25 и 26 января 2025 года. Но перед тем, как ответить на вопрос, как без взаимодействия с государством развивать дела в России, хочу напомнить, что видео наши можно смотреть не только на тормозящем ныне Ютубе, но также и на Рутубе, и на Дзене, и на Бастионе, и на платформе, и ВКонтакте, и в Телеграме, и в Одноклассниках. Везде, где только мы можем их располагать, мы эти видео размещаем. Все ссылки на наши каналы представлены в описании к этому ролику. Так что, если у вас есть желание посмотреть ролик, то в этом случае вы найдете ссылку на подходящий вам ресурс. А теперь ответ, как без взаимодействия с государством развивать дела в России. Ответ очень простой. Мы державники, а не разрушители. Поэтому мы должны учитывать сложившиеся условия и обстоятельства жизни. И, на мой взгляд, если есть возможность развивать народное хозяйство, используя те ресурсы, которые сейчас есть в стране, то глупо было бы от них отказываться. Наша задача – использовать все возможности для того, чтобы развивать народное хозяйствование. Поэтому, если есть гранты, которые к нам подходят, если есть какие-то возможности взаимодействия с кем-то, кто нас поддерживает, я предлагаю от этого не отказываться. Я предлагаю брать эти гранты и взаимодействовать с теми людьми, которые тоже проявляют державные взгляды, державные направления. Поэтому, если государство, если законы позволяют нам без революций, без потрясений создавать народное хозяйство, из которого будет складываться местное самоуправление, из которого дальше будет складываться федеральная власть и власть в стране, в этом случае отказываться от таких взаимодействий невозможно. Я считаю, что мы должны действовать как разумные люди, а не как разрушители, которые назло маме отмораживают себе уши. Мы все-таки разумные человеки, поэтому взаимодействовать будем с теми, кто готов с нами взаимодействовать и брать то, что нам принадлежит по закону. Эти и другие вопросы мы будем разбирать на семинаре 25 и 26 января 2025 года, который будет проходить в городе Киров. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Так что, если вы державник, если вы хотите разобраться со своими личными проблемами и понять, как теперь нам строить общее, милости прошу, приходите на семинар, проведем мозговой штурм, подумаем, решим и начнем исполнять то, что нам необходимо для нормальной человеческой жизни, жизни хозяев на своей земле. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, быть добру.